когда западные страны, вопреки решениям ООН, дерутся между собой за поставки оружия в ЮАР, где к неграм до сих пор относятся как к скоту, когда президент, а вслед за ним премьер-министр Франции, ездит точно нищие из страны в страну, домогаясь заказов на поставку подводных лодок, танков, атомных энергетических установок, меня переполняет такое отвращение, что я чуть не силой заставляю себя диктовать в часы, когда обычно этого не делаю, вот как сегодня вечером. Примечание. Разгребатели грязи, группа американских писателей и журналистов, разоблачавших пороки американского буржуазного общества. Лидером движения был писатель и публицист Стефенс, 1866-1936 годы. Амин Дада Иди родился в 1926 году, политический деятель Уганды. Пришел к власти в результате военного переворота. Президент Уганды до 1979 года, когда в ходе гражданской войны был изгнан из страны, отличался необыкновенной жестокостью. Я вовсе не пессимист. Напротив, я сохранил веру в человека. Но в моих глазах все эти высокопоставленные особы, невзирая на все их дипломы, утратили право называться людьми. Августа 1977 года. Никто не хочет войны. Все пацифисты. Насилие осуждают, добросовестно борются с ним, но ни одно промышленное государство не отказывается и впредь не откажется поставлять усовершенствованное оружие и сверхскоростные самолеты слаборазвитым странам, чтобы те перевооружали свои армии. Об Африке говорят так, словно речь там идет о межплеменных раздорах. О Ближнем Востоке словно дело там только в нефти и в том, что Западу и Америке необходимо получать ее по дешевой цене. Организуются конференции самых богатых стран мира. Этот термин употребляется официально. Иной раз намекает на необходимость собирать для слаборазвитых стран пожертвования, как при окончании церковной службы. При этом у вас просят ни пушку, ни танк, ни самолет, и тем более ни ракету. Получить неограниченный кредит на секретнейшее оружие бедной стране проще, чем безработному выпросить в долг 20 франков. Обо всем этом нам, разумеется, сообщают в самых целомудренных выражениях. Разве наши страны не являются благодетельницами всего мира? Разве не они вытаскивают из нищеты слаборазвитые страны? Что из того, что господин Дассо, член французского парламента, авиапромышленник по роду деятельности, с помощью правительства, члены которого служат ему в качестве коммивояжеров, заполонил весь мир своими смертоубийственными механизмами? Должно быть, у него есть противоатомные убежища, а может быть и не одно, и все они столь же надежны и комфортабельны, как убежище глав государств. Я не политик, я только делаю выводы. Из интервью. Вопрос. В «Я диктую», и особенно в интервью последних лет, вы сурово и справедливо критикуете капитализм, называя его самой тягостной проблемой нашего времени. Какова, по-вашему, роль писателя, его долг и ответственность, особенно в отношении молодежи? Ответ. Роль писателя — кричать как можно громче о том, что другие слабые сказать не смеют. Но молодежь сейчас сама кричит об этом, так что роль писателя — познавать как можно полнее человек. Я старался познать его и ради этого объехал весь мир, когда еще ни в Африке, ни в Азии, ни в Южной Америке не было бетона. Я обнаружил, что человек всюду одинаков, не исключая и СССР. Позже я старался изучать человека в социальном разрезе по вертикали. Я изучал его и по вертикали, и по горизонтали. Я мог это сделать, потому что за свою жизнь имел возможность наблюдать крупных банкиров,